«Замолчите!» — вскрикнула Эмма. «Я не могу рисковать. Если он все-таки жив, я должна его спасти или хотя бы попытаться спасти. Неужели вы не понимаете?» «Понимаю. Но не все. Например, почему выкуп должна вести Ольга? Это здорово похоже на ловушку». «На какую ловушку?» — удивилась Эмма. «Конечно, она думала о своем Илье, и моя особа ее совершенно не волновала. Впрочем, я была не в обиде. Почему бы вам самой не отвести выкуп? Кстати, вы знаете расположение бывшей обувной фабрики?» «Конечно, мы там арендуем помещения, в частности, склады». «А котельная далеко от центральных ворот?» «Нет, почти напротив. Может, 100 метров, может, 200. Я не очень хорошо определяю расстояние. Котельная не работает». «А этот брезент, под который надо положить пакет, что он из себя представляет?» «Там какие-то ящики, видимо, покрытые этим брезентом. Вы поедете?» — спросила она, переведя взгляд на меня. «Я боюсь», — честно призналась я. «О том, чтобы ехать одной, и речи быть не может», — заявил Мишка. «Вы беспокоитесь за судьбу своего мужа, а я не хочу рисковать любимой девушкой». «Что же делать?» — тихо спросила Эмма, с надеждой глядя на меня. «Если я не выполню их условия, они убьют Илью». Мишка поморщился. «Вы и так их не выполните, раз в письме говорится о Катерине. Рассказывайте подробнее, где ворота и где эта чертова котельная». Эмма стала объяснять и даже что-то чертила на листе бумаги, но я ни словечка не слышала, в ушах у меня стоял звон от словосочетания «любимая девушка». «Это он обо мне так?» «Разумеется, обо мне, раз мне предстоит ехать на эту обувную фабрику. Интересно, он всерьез так сказал или образно?» «Ты согласна?» — услышала я и кивнула, сообразив, что Мишка задает мне вопрос не в первый раз. О чем он спрашивал, не имело значения. Я была готова на все, и никакие пальцы меня больше не пугали. Я буду светить фонариком, если понадобится, влезу на трубу этой самой котельной, хотя терпеть не могу высоты, и черт знает, что еще смогу сделать. «Но если вы поедете с Ольгой, сделка не состоится», — заволновалась Эмма. «Они убьют его». «Или я иду с ней, или она вообще никуда не идет», — отрезал Мишка. «Но что же тогда делать мне?» — взмолилась Эмма. «Не знаю. Звоните в милицию, идите на фабрику, делайте что угодно». «Как думаете, они его отпустят?» — тихо спросила Эмма, помолчав немного. Мишка пожал плечами. «Не знаю». «Я совершенно раздавлена всем этим. Я не могу думать. Господи, они отрезали ему палец. Бедный Илья, что ему пришлось пережить?» «Миша!» — робко кашлянув, подала я голос. «Думаю, Эмма Станиславовна права. Мы не можем рисковать. Я пойду одна, а ты будешь ждать меня возле ворот. Вряд ли произойдет что-то такое. В конце концов, им ведь нужны деньги». «Но почему они выбрали тебя?» «Не меня, а Катьку». Я потянула Мишку за руку и вывела с кухни, пробормотав Эмме. «Извините». «Мишка», — сказала я, когда мы остались одни, — «а что, если это сестрица?» «Сестрица?» — не понял он. «Конечно. Как ты думаешь, смогла бы она согласиться оттяпать у кого-то палец за 100 000 баксов?» «Да она за 10 голову кому хочешь оттяпает. Но с чего ты взяла, что тут без нее не обошлось?» «Понятия не имею, просто догадка. Если в письме написано, что выкуп должна передать Катька, то обвинять ее в похищении как-то нелогично. Если угодно, это алиби. К тому же Катьке доподлинно известно, что я ужасная трусиха и лишнего шага не сделаю, то есть выполню, что велели, исключительно точно». «Твоя сестрица окончательно свихнулась», — заявил Мишка. «Если выяснится, что ты права, я лично сверну ей шею». Мы вернулись в кухню. Шальнов хмурился, а я пребывала в задумчивости. Эмма продолжала смотреть на нас с надеждой, так что я в конце концов сказала со вздохом: «Я согласна». «А я нет», — тут же влез Мишка. Эмма всхлипнула, слезы крупным горохом покатились из ее глаз. «Звоните в милицию», — разозлился Шальнов, покачал головой и сказал, точно оправдываясь: «Одна ты не поедешь, либо со мной, либо...» Если все, как я думаю, то никакого особенного риска для меня нет. Мы опять принялись спорить и занимались этим часов до 10. Эмма была близка к обмороку. Время приближалось к критической отметке, а мы так ни о чем и не договорились. Зато изрядно вымотались и теперь сидели молчаливые и опустошенные. Вот тут-то Эмме и позвонили на сотовый. Она достала трубку, сказала «да», и лицо ее мгновенно преобразилось, а мы насторожились и придвинулись ближе. «Вы приготовили деньги?» Вне всякого сомнения спрашивала женщина. «Приготовила», — торопливо ответила Эмма. «Катерина согласна?» «Она может приехать только со своим мужем». Пауза. «Хорошо. И помните, никакой милиции. Если мы заметим...» «Стойте!» — перебила Эмма. «Вы не получите ни копейки, пока я не буду уверена, что мой муж жив». «Он жив». Вновь пауза и голос Ильи. «Эмма, дорогая...» «Господи!» — выдохнула она. «Как ты?» «Ради бога, сделай то, что они говорят. Они меня убьют». Связь прервалась. Эмма отбросила трубку и бессильно откинулась на спинку стула. «Вы слышали?» — спросила она белыми губами, их бледность не смогла скрыть даже помада. «Слышали?» — кивнул Мишка. «Вы поедете?» «А что еще остается? Пара надежных ребят из охраны у вас найдется?» «Я боюсь, они сообщат в милицию». «Я ведь сказал «надежных». Если нас попытаются обмануть, нельзя позволить этим типам уйти с фабрики. Но, никаких «но». Так есть или нет?» Она кивнула и вновь потянулась к трубке. «Не нравится мне все это», — ворчал Шальнов, пока Эмма разговаривала по телефону. «Полная чепуха получается». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я. «Сам не знаю, но чувствую печенкой. Присматривай за этой дамочкой, боюсь, как бы нас не поджидал очередной сюрприз». Я кивнула, хотя даже предположить не могла, о чем это Мишка. Через полчаса возле нашего порога появились двое молодых людей на джипе «Чероки». Сначала я услышала машину и осторожно выглянула в окно. Джип тормозил напротив гаража и пристроился рядом с машиной Эммы. Дружинина подошла ко мне, выглянула и кивнула. «Это мои ребята». «Я открою», — сказал Мишка и спустился вниз. В кухню вернулся в сопровождении молодых людей с очень серьезными и решительными лицами. «Анатолий», — представился один. «Сергей», — кивнул другой. Мы устроились за столом держать военный совет. Роль командира как-то сразу взял на себя Мишка. Мой вклад в общее дело сводился к тому, что я переводила взгляд с одного лица на другое и время от времени кивала. Парни неплохо представляли себе расположение обувной фабрики и быстро начертили план, а потом принялись ломать голову, где и как лучше всего устроить засаду. О том, чтобы отправиться на обувную фабрику и все там осмотреть как следует, не могло быть и речи. Похитители, если не дураки, наблюдают за фабрикой и сразу же обнаружат наше присутствие. «Втроем мы не сможем держать под наблюдением всю фабрику», — говорил Мишка. «Значит, следует сосредоточиться на деньгах. Деньги они должны забрать в любом случае». «Куда их надо положить?» — спросил Анатолий. «Под брезент возле ящиков». «Это вот здесь». Он поставил на плане жирный крест. «Постой-ка. Все ясно. Тут окно в подвал. Они вполне могут, достав деньги, выйти к первому цеху с этой стороны. Ворота в первый цех отсутствуют». «Значит, один из вас должен занять позицию в первом цехе. Подумайте, как туда незаметно пробраться». «Через бывшее административное здание, там окна выбиты. Вот эти склады арендует наша фирма. Охрана, сигнализация, как положено. Если ребята не психи, туда не сунутся. Значит, все произойдет в районе котельной». «Точно», — кивнул Сергей. «Задние ворота, возле которых вы должны подать сигнал, заварены. Я их еще сегодня проверял». «А что за ними?» — спросил Мишка. «Ничего, жилой квартал. Для того ворота и заварили, чтобы ребятишки не лазили, ну и взрослые дяди тоже». «Если мы должны подать сигнал, значит, за воротами, скорее всего, будет их машина». «Мне кажется, сигнал просто отвлекающий маневр. Похитители будут возле котельной. Один берет деньги, остальные его прикрывают. Они отсылают вас к задним воротам, чтобы иметь время для отхода. Возле центральных ворот переулок, оттуда просматривается все пространство от ворот до котельной. Один из нас, наблюдая из машины, сможет засечь похитителей. Так. А второй ждет в первом цехе. Если они намерены вернуть Илью, мы это обнаружим сразу. Он будет где-то у центральных ворот. Если Илья не появится после вашего сигнала фонариком, значит, не появится вообще. Что ж, умнее все равно ничего не придумать. Мы дружно взглянули на часы. «Пора», — кивнул Сергей, и все с ним согласились. «Итак, если Илья не появится, стреляем на поражение». От этих слов у меня мурашки пошли по коже, и я уже пожалела, что опрометчиво согласилась участвовать в передаче выкупа. Но, как видно, теперь уж ничего не поделаешь. «У нас еще есть время позвонить в милицию», — вздохнул Шальнов. Парни промолчали, я тоже, а Эмма усмехнулась. «Уже нет. В общем, мы поехали. Я, Мишка и Эмма на ее БМВ, на приличном расстоянии от нас Анатолий с Сергеем. Возле обувной фабрики мы оказались в половине двенадцатого. Мишка притормозил у ворот, а затем свернул в переулок, решив объехать территорию фабрики по кругу. «Надо дать ребятам возможность занять позиции», — пояснил он. Ровно в 12 мы вновь тормозили у центральных ворот. Створки были прикрыты неплотно и держались на здоровущей цепи, которая соединяла их. Пролезть в щель ничего не стоило. «Фонарик взяла?» — спросил Мишка. Я молча кивнула, боясь, что если открою рот, все непременно услышат, как у меня от страха стучат зубы. «Вот деньги». Эмма протянула конверт, потом пожала мне руку и сказала тихо: «Я никогда этого не забуду». «Надеюсь, ребята уже на местах», — заметил Мишка. Голос его звучал без всякого намека на энтузиазм. Он покосился в сторону переулка, где должен был стоять джип, но переулок тонул в темноте, так что оставалось только гадать, есть там машина или нет. Сквозь металлические прутья забора я посмотрела на двор обувной фабрики. Он был неплохо освещен фонарями. Трудно предположить, что кто-то прошмыгнет здесь незамеченным. Мишка проверил цепь на воротах. «Отсюда они вырвутся только на самосвале», — сказал он удовлетворенно, потянул створку ворот на себя и первым пролез на территорию, а потом помог пролезть мне. С сильно бьющимся сердцем я сделала несколько шагов. Впереди вырисовывалось уродливое здание котельной с высоченной трубой. Мы шли, держась за руки, звук наших шагов гулко отдавался в ночной тишине. Через минуту мне казалось, что с того момента, как мы покинули машину, прошла целая вечность. Слева появилась гора ящиков, покрытая брезентом. Мишка приподнял край брезента, и я сунула туда пакет, стараясь пропихнуть его как можно дальше. Мы немного постояли, прислушиваясь. Ничего не произошло, тишина как в могиле. Мишка настороженно поглядывал на плоскую крышу соседнего здания. Я громко вздохнула и вцепилась в его руку. «Теперь к воротам», — шепнул он. Ворота смутно вырисовывались в темноте. Мы прошли первый цех, затем второй и, наконец, оказались возле забора. Ворота здесь были из металлической сетки, территория за ними терялась во мраке, лишь далеко впереди светились одинокие окна домов. Мишка включил фонарик и начал сигналить. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Грохнул выстрел, один, потом второй. Я, кажется, замерла, открыв рот, но Мишка повалил меня на землю, упав сверху, вжимая мою голову в асфальт, а потом поволок ко второму цеху, матерясь злобно и тихо. Все это заняло буквально несколько секунд, заработал двигатель машины, и еще через секунду она, судя по звуку, скрылась в направлении проспекта. «Ты цела?» — шепнул Мишка. «Тебя не задело?» «Плечо больно», — пожаловалась я. «Наверное, ударилась, когда ты меня повалил». Мишка щелкнул фонариком, но свет не вспыхнул. В досаде он отшвырнул фонарь в сторону, поднялся, поднял меня, потом рывком вернул на асфальт и заявил: «Лежи здесь и не вздумай нос высовывать». «А ты?» Но Шальнов не ответил, стремительно удаляясь к котельной. Подумав, я потрусила следом. Тишина стояла невероятная, слышались только Мишкины шаги, да еще, может быть, мои, хотя я и старалась двигаться на носочках, не столько опасаясь новой стрельбы, сколько Мишкиного гнева. От центральных ворот отделилась тень и теперь приближалась к нам. «Михаил?» — узнала я голос Анатолия. «Кто стрелял?» За воротами была машина, пальнули в нас и скрылись. «Ты кого-нибудь видел?» «Ни души. К котельной никто не подходил». Неужели они испугались и не рискнули забрать деньги? Тут Мишка увидел меня. «Я тебе где велел ждать?» «Я ничего не понимаю», — заволновалась я. «Что происходит? Илья не появился?» «Нет», — покачал головой Анатолий. «А деньги?» «Здесь никто не показывался». Мы подняли брезент, но пакета не обнаружили. Я шарила рукой по земле в крайнем недоумении. «По-моему, пусто». «Здесь никого не было», — упрямо повторил Анатолий. «Сейчас принесу фонарь из машины». Он бросился к воротам, а Мишка, взглянув на мое плечо, рявкнул. «Черт возьми!» Вот только тогда я поняла, что ранена. Теплая кровь стекала по плечу на грудь. Я решила упасть в обморок, но, сообразив, что свободно могу двигать рукой и даже не испытываю особой боли, передумала. Вернулся Анатолий с фонариком, и Мишка, забыв на время про деньги, занялся моим плечом. «Повезло», — сказал Анатолий, наблюдая за тем, как Мишка накладывает мне повязку из своей футболки. «Какое там повезло?» — рявкнул тот. «Ее же убить могли». «Слава богу, не убили. Пуля только кожу срезала. А вот если бы сантиметром ниже...» «Ты сказал Эмми, чтобы вызвала милицию?» — встрепенулась я. «Сказал». Мы дружно вспомнили про деньги, стащили с ящиков огромный брезент и осмотрели площадку. Пакет точно сквозь землю провалился. «Этого не может быть», — разозлился Анатолий. «Может или нет, а пакет, как говорится, тю-тю». «Но как же они...» «Зови Серегу», — вздохнул Мишка. «Эти типы наверняка уже смылись». «Серега!» — крикнул он. «Серега, все кончилось!» Через несколько секунд тот возник в свете фонаря. «Кто стрелял?» — спросил он тревожно. «Черт их знает. Видел кого-нибудь?» «Из котельной никто не выходил, могу поклясться. Ни единой живой души даже тень не мелькнула». «А денежки исчезли», — с досадой сказал Мишка и пнул ближайший ящик. Он отлетел в сторону и шальнов грязно выругался. «Поздравляю, ребята, нас провели как младенцев». Он зло хихикнул, а мы увидели люк канализационного колодца. Вот почему они выбрали это место. Колодец, брезент. На кой черт им шастать по фабрике, когда... Ну надо же, ну артисты. В этот момент прибежала запыхавшаяся Эмма. «Вы нашли Илью?» — спросила она резко. «Вряд ли он здесь», — вздохнул Мишка. «Но ведь они получили деньги. Какой им смысл его удерживать?» Мы дружно отвели глаза в сторону. О смысле, конечно, все догадывались, и в первую очередь сама Эмма. Она бессильно опустилась на ящик, раскачиваясь из стороны в сторону и заунывно повторяя: «Боже мой!» Тут послышались милицейские сирены, а я здорово испугалась, потому что все опять страшно запуталось. Как объяснить милиционерам создавшуюся ситуацию, я понятия не имела. «Миша, как хочешь, я больше врать не буду», — прошептала я Мишке на ухо. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился он. «Все, я расскажу правду, даже если меня тут же посадят. Я Ольга Иванова, моя сумасшедшая сестра...» «Стоп! Пропало че ни слова. Я не хочу в тюрьму. Говори любую правду, а про труп забудь. Не видели мы его и знать ничего не знаем». «Миша, я не могу врать выборочно. Я запутаюсь». «Старайся. И помни, от твоего мастерства зависит наше будущее. Хочешь, чтобы оно было светлым и счастливым, забудь про Палыча». «А как мы объясним, почему Эмма обратилась к нам?» «Это она пусть сама объясняет. И вообще, ты ранена, тебе в больницу надо. Ты вполне можешь находиться без сознания, а говорить буду я». Рядом с воротами замерли милицейские машины, стражи порядка уже проникли на территорию, а я решила, самое время мне лишиться чувств. Анатолий кратко обрисовал ситуацию вновь прибывшим, и те прочесали обувную фабрику. К ним присоединилась охрана складов по соседству, но толку от всего этого было мало, Илью не нашли. Прихватив фонари, несколько человек спустились в канализационный колодец и смогли выйти в соседнем переулке. Дел у милиционеров хватало, и, воспользовавшись этим, Мишка отвез меня в больницу. Рана оказалась пустяковой, даже швы накладывать не стали, сделали перевязку и отпустили. Мы отправились домой, и я уснула еще по дороге, так что сам момент возвращения помню с трудом. А уж утром все и началось. Нас вызвали в милицию и несколько часов подробно расспрашивали, но Мишка волновался напрасно, а Юрия Павловича никто и не вспомнил. Милицию мы покидали вместе с Эммой Дружининой. Как она держалась на ногах, для меня было загадкой. Выглядела она смертельно больной. Выходит, своего Илью она действительно любила. «Пойдемте ко мне», — вдруг попросила она. Признаться, я удивилась, а Мишка нахмурился, прикидывая, как повежливее отказаться, но она тихо добавила. «У меня никого нет. Ни родных, ни друзей. Так, знакомые, да и те, скорее всего, рады, что все это произошло со мной». «Зря вы так», — как можно ласковее начала я. «Мне кажется, очень многие хотели бы вам помочь». «Как плохо ты еще знаешь людей, Оленька», — вздохнула она, а я пожала плечами, не желая спорить. Кончилось тем, что мы все-таки поехали с Эммой. Особняк Дружининых потряс меня до глубины души. Когда мы следили за Ильей, я уже имела возможность поразиться его внешнему виду, но даже шикарный внешний вид не шел ни в какое сравнение с внутренним убранством. Я прошлась по первому этажу, приоткрыв рот и теряясь в догадках, зачем Дружининым такой дом, если учесть, что жили они вдвоем. Мишка к чужому богатству отнесся с равнодушием и почти сразу куда-то запропастился. Мы с Эммой устроились в гостиной. «Вам понравился дом?» — спросила она, а я пожала плечами. «Одной здесь, наверное, страшновато». Илья тоже так говорил, поэтому, когда я уезжала, предпочитал ночевать в гостинице или у друзей. У него много друзей. Я завидовала, потому что у меня их никогда не было. Этот дом достался мне от первого мужа. Вы о нем что-нибудь слышали?» «Нет». «Ах, да. Вы ведь приехали из другого города. Он был не в ладах с законом. В конце концов, погиб. Он любил меня и хотел, чтобы я постоянно была рядом, знаете, изо дня в день, каждый час, каждую секунду». «Вас это тяготило?» «Еще как. Порой мне казалось, что я его ненавижу. У меня не было своей жизни, понимаете? Злые языки болтают, что я его убила. Чушь, конечно, но я, как бы это, почувствовала себя свободной. А потом встретила Илью. Он ведь очень красив, правда? Скажите мне, как женщина женщине, когда вы видите его, у вас ведь возникает мысль, будто вы на все готовы, лишь бы...» Я задумалась, пытаясь вспомнить свои впечатления. Конечно, Илья красавец, и, увидев его впервые, я даже решила, что влюбилась. Но, узнав, что он женат, как-то сразу к нему охладела, а потом он и вовсе стал мне неприятен. Но возражать Эмме желания не было, и я кивнула. «Я хотела, чтобы мы были вместе, всегда, и чуть было все не испортило. Понимаете, о чем я? Он оставил из-за меня работу, реже виделся с друзьями, я старалась не ограничивать его свободы, я даже не спрашивала, чем он занимался, когда я отсутствовала в городе». «Вы боялись, что он вас возненавидит, как вы своего первого мужа?» — брякнула я и тут же пожалела об этом. «Почему он должен был возненавидеть меня? Там было совсем другое. Илью не интересуют женщины, я имею в виду, он любит меня, и нам хорошо вдвоем, ему нужна только я. Он всегда мне это говорил. Все остальное — просто глупость. Не слушайте никого. Как вы думаете, Илья жив?» «Надеюсь», — вздохнула я и предложила. «Эмма Станиславовна, может, вам лучше прилечь? А я посижу рядом. Если кто-то позвонит, я вас разбужу». «Вы думаете, они позвонят? Милиция ничего не делает. Я звонила их начальнику и мэру. Господи, неужели ничего нельзя сделать?» У нее началась истерика, я бросилась за водой, даже хотела вызвать скорую, но Эмма смогла взять себя в руки и в самом деле отправилась отдохнуть. Вот тогда-то и появился Мишка. «Где ты был?» — разозлилась я, правда, делала это шепотом. Обследовал гараж. «И что?» «У них, оказывается, три машины — Мерс, БМВ, а третья, отгадай, какая?» «Понятия не имею». «Фольксваген». «Ну и что?» «Нет, просто любопытно. Надо бы узнать, как часто Илья им пользовался. Не понимаю, зачем тебе... Я пока тоже. На всякий случай я заглянул в его комнату. Да? Ага. Образцовая комната. Ни одного клочка бумаги, ни одного номера телефона, либо парень смертельно боялся жены, либо... Что? Готовился к отъезду. То есть ты считаешь, он хотел сбежать от нее? Думай, как хочешь. Она мне сейчас рассказала прелюбопытную историю. А как же выкуп? Озарила меня. А палец? Не мог человек сам у себя отрезать палец? За 100 000 баксов? Удивился Мишка. Еще как бы смог. По телефону выкуп требовала девица, очень возможно, его подружка. Одно не склеивается, на кой черт они устроили пальбу? Решили нас убить? Но какой в этом смысл? Убить нас? Испугалась я. Конечно, я почти уверен, всю эту чушь с фонариком и сигналами придумали для того, чтобы пристрелить тебя и меня за компанию. Оттого и высочайшие соизволения дали, чтобы я пошел с тобой. «Не может быть!» — ахнула я. «И до всего этого ты додумался, заглянув в гараж и в комнату Ильи?» Мне это похищение сразу не понравилось. Не успел Мишка договорить, как зазвонил телефон, я подпрыгнула от неожиданности, а Мишка, выждав время, снял трубку. «Ваш муж, — заявил женский голос, — ждет возле пристани. Спуститесь по тропинке к реке и поторопитесь. Мы никогда не нарушаем обещаний». Мишка успел нажать кнопку записи, мы еще раз прослушали сообщение и не сразу заметили Эмму. Она стояла в дверях, прижимая руки к груди. «Он жив?» — спросила она тихо. «Похоже на то», — ответил Мишка и тут же набрал 02. Когда мы подъехали к пристани, там уже стояли две милицейские машины. «Его нашли?» — бросилась Эмма к первому же милиционеру. «Ищем», — невесело ответил тот. В этот момент от реки раздался крик. «Идите сюда!» И все бросились в ту сторону. Эмма вдруг ужасно закричала, а я замерла на месте, точно вкопанная. От реки подбежал запыхавшийся Мишка. Он схватил меня за руку и поволок к машине. «Вызовите скорую!» — крикнул кто-то совсем рядом, а я спросила. «Илья жив?» Мишка покачал головой. «Там труп обгорел и до такой степени. В общем, головешка». «А вдруг?» «У него не хватает безымянного пальца на правой руке». «Боже мой!» — пробормотала я, оседая на землю. Мишка успел подхватить меня и усадил в машину. «Сиди и не высовывайся. Сейчас опять начнут вопросы задавать». «Миша, зачем они это сделали? Ведь они получили деньги». «Ты забыла, что сказал Илья по телефону? Он догадался, кто убил Палыча, и вот результат. Домой мы вновь попали уже под утро. К тому времени не только я, но и Шальнов лишился своего оптимизма. Вместо того, чтобы лечь спать, он принялся курить и вышагивать по гостиной. «Миша», — позвала я, — «о чем ты думаешь?» «О деле», — недовольно ответил он. «Знаешь, по-моему, она его по-настоящему любит», — вздохнула я. «Кого?» «Илью, конечно». «А, слушай, шла бы ты спать». «А ты?» «А я немного подумаю». «Тогда я лучше здесь посижу». «Совершенно не обязательно». «Миша». «А?» «Ты Эмме сказал, что не можешь рисковать любимой женщиной». «Ну?» «Что «ну»? Ты ведь не просто так сказал». «Не доставай меня, а?» — взмолился Шальнов. «Иди отсюда. Всю ночь на ногах. Тебе надо отдохнуть. Чего ты на меня злишься?» «О, Господи, да ты святого достанешь! Иди спи!» Я поднялась в спальню, начав реветь еще по дороге. Ведь знала же, что такому парню, как Шальнов, верить нельзя. И что теперь? Я вот сижу, реву как дура, а ему наплевать. Он, видите ли, думает. Мне стало так горько, так одиноко, что я зарыдала в голос, сунув голову под подушку. Потом понемногу успокоилась, прислушиваясь к шагам внизу. Я страдаю, а ему до этого нет никакого дела. Он эгоист, черствый, самовлюбленный тип. Я просто идиотка, раз могла вообразить, будто такой человек способен любить кого-то. Он не любил Катьку, и до меня ему нет никакого дела. Закончится это дурацкое расследование, и он отправит меня в Кострому, отмочив на прощание какую-нибудь шуточку. Так мне и надо, сестра предупреждала. «Незачем дожидаться, когда он популярно объяснит, что мне пора отправляться домой, я вполне могу уехать сейчас. Все равно толку от нашего расследования никакого, если Мишке нравится играть в Шерлока Холмса на здоровье, а я устала. Может, Катька в Костроме объявится, а может, она у меня и живет в настоящее время. А что, из ее подозрительных друзей обо мне мало кто знает, и моя квартира для нее идеальное убежище». Внизу стало тихо. Как я не прислушивалась, не могла разобрать ни звука. Подождав еще немного, я спустилась вниз. Шальнов лежал на диване и крепко спал. Я постояла над ним немного, затем поднялась в спальню, собрала свои вещи и написала записку. «Миша, извини, но я считаю, что расследованием должна заниматься милиция». После чего подхватила свою сумку и пошла к входной двери, правда, не удержалась и еще раз заглянула в гостиную. Мишка спал, как убитый. Я вытерла слезы, покинула жилище, заперла дверь и бросила ключи в почтовый ящик, скорее всего, для того, чтобы не иметь возможности вернуться через полчаса. Было по-утреннему прохладно, на улице ни души, только голуби чинно вышагивали по тротуару. На проспекте мне повезло, из переулка показалось такси, и я благополучно добралась до вокзала, купила билет на автобус и устроилась на скамейке. До отправки оставалось еще полчаса, время шло, а я все чаще вертела головой, высматривая в толпе пассажиров знакомую фигуру, но так ничего и не высмотрела. Это только в кино герой непременно появляется в последний момент, объясняется героине в любви, и потом они живут долго и счастливо. И все-таки до последнего мгновения я продолжала надеяться. Автобус тронулся с места, а я закрыла глаза и даже отвернулась от окна. Город остался позади, и я почувствовала странное спокойствие, будто этих сумасшедших дней вовсе не было в моей жизни. Точно они мне привиделись во сне, а теперь я проснулась. В полдень я вышла из троллейбуса неподалеку от своего дома, подумала и завернула в парикмахерскую. Покрасила волосы в привычный цвет, стянула их в хвост на затылке, достала из сумки очки и сразу же почувствовала себя в своей тарелке. Подходя к родному подъезду, я что-то насвистывала, прикидывая, что, наскоро перекусив, отправлюсь к кому-нибудь из девчонок. Мы сходим на пляж, а вечером... На ступеньке в трех шагах от моей квартиры сидел Шальнов. Услышав, как хлопнула дверь, он поднял голову и уставился на меня. «Это ты?» — спросил Мишка с сомнением. «Я?» — пожала я плечами. «Давно ты тут сидишь?» «Минут 15». Уже начал волноваться. «Ты совсем на себя не похожа», — заметил он, а я опять пожала плечами. «Наоборот. Очки. У тебя что, зрение плохое?» -2. «Я в этом не разбираюсь. Может, мы войдем в квартиру?» — вздохнул Шальнов. Мы вошли, я бросила сумку у порога и прошлась по своим 23 квадратным метрам, но никаких следов Катькиного присутствия не обнаружила. «Значит, здесь ты и живешь?» — спросил Мишка, оглядывая мои хоромы. «Квартира твоя или снимаешь?» «Снимаю». «Понятно. Не скажешь, что это дворец». «Да, после твоей выглядит довольно паршиво. Но мне нравится. Когда я была маленькая, мы тоже в хрущевке жили, правда, в двухкомнатной. А мы в коммуналке. Настоящий барак. Длинный такой коридор и 8 комнат. Мама привыкла. Даже когда я купил ей квартиру, ни за что не хотела переезжать. Еле уговорил». «У тебя есть мама?» Несказанно удивилась я, Мишка скривился, а я покраснела. «Извини, я неправильно выразилась». «У меня 2 сестры и 2 брата. Отец умер 8 лет назад, был путевым обходчиком. Мама тоже на железке работала». «И где они?» «В Кургане. Слышала о таком городе?» «Слышала, кажется». «Ну вот я оттуда». «А здесь как очутился?» «После армии. Служил тут неподалеку». «Ты чего сбежала?» «Я не сбегала», — сказала я, поставила на плиту чайник. «Я оставила тебе записку, где все объяснила». «Ничего ты не объяснила. Я тебя чем-то обидел?» «Вовсе нет», — ответила я. «Слишком много трупов. Боюсь, что мы только все запутали еще больше и ни в чем так и не разобрались. Пусть этим занимается милиция». «Они займутся», — проворчал Мишка. «Оглянуться не успеешь, как в каталажке окажешься». «Значит, так мне и надо», — отрезала я и разлила чай в чашке. Мишка настороженно наблюдал за мной. «Ты меня не любишь?» — вдруг спросил он. От неожиданности рука у меня дернулась, и чай расплескался. «Мы не подходим друг к другу», — уклончиво ответила я. «Почему это?» — разозлился Шальнов. «Просто не подходим». «Ерунда. Вчера я был занят и не сказал, что люблю тебя. Вот и вся причина. Ты обиделась и сбежала». «Ну и что? Суть это не меняет. Мы не подходим друг к другу, и я не хочу продолжать расследование. Просто боюсь. Это тебе понятно?» «Вот сейчас возьму и уеду. Будешь знать, как валять дурака». Я решительно поднялась и распахнула входную дверь. Мишка со своего места в кухне прекрасно ее видел. «Выгоняешь, значит?» — спросил он с ехидством. Я сочла ниже своего достоинства продолжать беседу и молча смотрела в пол. «Я уйду, а ты будешь сидеть на своей кухне и обливаться слезами, и ждать письма, потому что у тебя даже телефона здесь нет. Совершенная дикость. Мне ты из гордости не станешь звонить и начнешь страдать, ночами не спать, реветь и ждать неизвестно чего». «Ну и что?» — усмехнулась я. «К этому можно привыкнуть». «Ты думаешь?» — неожиданно серьезно спросил Мишка и нахмурился. «Конечно. Сначала привыкаешь, а потом все проходит, и ничего уже не чувствуешь. Больно только в первый месяц». «А ты откуда знаешь?» — спросил он с подозрением. «Я книжки читаю». «Слава богу, я думал, у тебя богатый жизненный опыт. Может, ты закроешь дверь?» «Нет». «Ладно, сам закрою. Даже если ты права, я не собираюсь мучиться месяц. С какой стати, когда... Ты меня слушаешь?» «Нет», — покачала я головой. «Напрасно. Я проснулся сегодня, а тебя нет. Только эта дурацкая записка. Ну, я и представил, что тебя и вправду нет ни сегодня, ни завтра. На кой черт мне такая жизнь? И я вовсе не хочу, чтобы все это кончалось, слышишь?» «Нет». «Я тебя люблю. Теперь слышишь?» «Шальнов, ты свинья», — пробормотала я и заревела, так мне было обидно. «Все, все, все», — шептал Мишка, заключая меня в свои объятия. «Моя грудь в твоем полном распоряжении. Можешь жаловаться сколько угодно и орошать ее слезами. Допустим, я не знаток женской психологии, но это от того, что у меня никакого опыта. Я в первый раз влюбился, честно. Ты бы не ругалась со мной, а тактично намекала, когда и что я должен делать, чтобы ты на меня не злилась и всегда была довольной». «Иди ты к черту, придурок!» — рявкнула я. «Ну, придурок и придурок, я в умники сроду не лез». Я попыталась его оттолкнуть, но вовремя передумала. Чего доброго возьмет и в самом деле уедет, а мне этого, если честно, совсем не хотелось. В общем, часа через два мы покинули мою квартиру, а затем и Кострому, сумку разбирать так и не пришлось. По дороге мы ни разу не вспомнили о трупах, строили планы, прикидывали, как объясним все Катьке, это в основном я прикидывала, и несколько раз клялись друг другу в любви. В результате обратная дорога показалась нам безобразно короткой, я и глазом не успела моргнуть, а мы уже тормозили возле Мишкиного дома. Но в этом тоже были свои преимущества. Мы вошли в холл, Мишка меня обнял и начал целовать, а я расстегивать пуговицы на его рубашке. Нечто подобное я видела в одном фильме, но оказалось, что в реальности это довольно нелегко. Впрочем, может, у Шального пуговицы какие-то неправильные. Я повисла на его шее, и тут кто-то кашлянул за моей спиной. Мишка недовольно поднял голову, а я, повернувшись, увидела в приоткрытой двери, которую никто не потрудился запереть, мужскую физиономию. Шальнов распахнул дверь, и мы замерли от неожиданности, обнаружив на пороге милиционера. Он еще раз кашлянул и спросил: «Шальнов Михаил Степанович, вы будете?» «Я». «А войти можно?» «Проходите, пожалуйста». Мужчина вошел, посмотрел на Мишку с улыбкой и вроде бы даже подмигнул ему, потом нахмурился и сказал со вздохом: «Иванова Екатерина Юрьевна вам доводится женой?» «Бывшей. А что случилось?» Теперь я испугалась по-настоящему. «Поедем в отделение, там вам все объяснят». «Что объяснят?» — запаниковала я. «Боюсь, несчастье с супругой приключилось». «Господи, я с тобой поеду», — заявила я. «Я ее сестра, то есть, ну, вы понимаете...» «Понимаю», — вздохнул милиционер. Через полчаса мы выходили возле мрачного двухэтажного здания. Здесь нас поджидал Виктор Иванович, с которым мы успели поговорить по телефону. Увидев меня в новом обличье, он нахмурился, а я растерялась. Узнал он меня или нет? Вскоре выяснилось, что узнал. «Вам придется опознать убитую», — деревянным голосом сказал он. «Я готов», — торопливо заверил Мишка, приткнув меня на единственный стул в длинном коридоре. Они ушли, а я осталась в коридоре, бессмысленно разглядывая пол под ногами. Мужчины вернулись буквально через 5 минут. Я вцепилась в Мишкину руку, глядя на него с надеждой. Он отвел глаза и кивнул. «Когда ее нашли?» — спросил Шальнов. «Вчера, ближе к вечеру. В районе деревни Михайлова, там лесополоса, ребятня с собакой гуляла. Если б не собака, ее могли бы очень долго не обнаружить». Труп сунули под поваленное дерево и засыпали землей. Все цело. Ключи, деньги, медицинский полис. По нему и установили личность. «Как ее убили?» С трудом разлепив губы, спросила я. «Задушили. Несколько дней назад. У меня к вам большое количество вопросов. Например, где вы были в прошлую среду примерно в 10 часов утра?» «Она погибла в это время?» — нахмурился Шальнов. «Боже мой!» — пробормотала я. «Значит, когда я спешила на свидание с сестрой в пригородный универмаг, Катька была уже мертва. Мы опять поехали в милицию, отвечали на какие-то вопросы и что-то подписывали. Признаться, соображала я с трудом и даже плохо помню, что говорила. Одно мне было ясно. Виктор Иванович подозревает нас во всех убийствах, произошедших в городе за последний месяц». Следующие дни пролетели в хлопотах, связанных с похоронами и следствием. Тетка на похороны приехать не пожелала, сославшись на нездоровье и дальнюю дорогу. Вот так и вышло, что из родни были только мы с Мишкой. Правда, проводить Катьку собралось много людей, за что я им была очень благодарна. Рыжая Зинка меня не признала, но мы быстро подружились. Катьку жалели, но при этом намекали, что человеком она была рискованным, и ее ранняя кончина мало у кого вызвала удивление. После поминок, которые проходили в клубе, мы вернулись домой вдвоем с Мишкой. Он был задумчив, я тоже. Разговаривать не хотелось. Я устроилась перед телевизором и тупо взирала на экран, так и не сообразив, что канал вещает на английском. Мишка, заглянув ко мне, выключил телевизор и устроился рядом. «Не плачь», — сказал он тихо. «Чего уж теперь?» «Я не плачу», — ответила я, вытирая слезы. Народ вовсю перешептывался, что Катьку убили неспроста. Лось, сторож, Илья, теперь вот Катька и исчезнувший Палыч. Есть о чем подумать. «Ты опять?» — спросила я, отстраняясь от него. «Я тут на карту области взглянул. От деревни, где лося убили, прямая дорога в город, как раз через это самое Михайлово». «И что?» «А ты подумай. Катька была с лосем. Кто-то навестил их под утро, а через сутки она уже лежала в лесу. Следствием установлено, что она приобрела путевку в дом отдыха, он в 40 километрах севернее, но дорога к нему опять-таки через Михайлова». «Постой, это что же получается? Катька отправилась с убийцей лося?» «Точно. Избавившись от одного любовника, она уехала с другим в дом отдыха. Правда, он там не появлялся, по крайней мере, его никто не видел. Но Катька оттуда тебе звонила, это установленный факт. Вернулась в город с попутным транспортом, но тут выяснила, что меня выпустили из тюрьмы и решила не рисковать. Скорее всего, убийца повез ее обратно в дом отдыха, чтобы она там пересидела трудное время. А по дороге убил. В доме лося нарочно оставил ее сумку, чтобы Катьку заподозрили в убийстве бывшего любовника». «Почему ты думаешь, что нарочно?» «Зачем Катьке две сумки? Ведь одну нашли рядом с ней, а другая осталась в деревенском доме, да еще со свидетельством о разводе. Если бы детишки труп не обнаружили, менты бы решили, Катька что-то не поделила с любовником и укокошила его, а потом сбежала от правосудия. Соображаешь? А настоящий убийца гуляет на свободе. Может, Катьки вовсе не было в деревне, когда лося убили? Была. И убийство это заранее спланировали, поэтому сестрице твоей и нужно было алиби. Для того она тебя и вызвала. Но зачем ей убивать лося? Это может знать только ее сообщник. Она ему доверяла, а он завез ее в лесок и задушил. Вот сволочь. Конечно, особо теплых чувств у меня к ней нет, но такого она не заслужила. Думаешь, милиция во всем разберется? Кто их знает, пожал плечами Мишка. Поймать бы гада, своими руками придушил. Мы подозревали Илью, но он мертв. Кто же тогда этот таинственный убийца? Палыч его наверняка знал, поэтому и погиб. Вот что, позвони-ка этому типу на Понтиаке, как его там, Аркадий Викторович. Пора ему из Праги вернуться. Я вздохнула, набрала номер и через секунду услышала мужской голос. Слушаю. Аркадий Викторович, испуганно начала я. Меня зовут Ольга, Ольга Иванова. Возможно, вы знали мою сестру Екатерину, она работала в клубе «Лейла» у Юрия Палыча. «С Юрием Павловичем я знаком. А в чем, собственно, дело?» «Мне необходимо с вами поговорить. Моя сестра погибла, а Юрий Павлович исчез. И чем я могу вам помочь?» «Это сложно объяснить по телефону. Мы могли бы встретиться. Это действительно очень важно». «Честно говоря, не знаю. Ну, хорошо. Кафе «Мечта» вас устроит, скажем, через 20 минут?» «Да, конечно. Спасибо вам». Я повесила трубку и посмотрела на Мишку. «Поедем?» «Конечно», — кивнул он. «Этот Аркадий — наша последняя надежда».